член Политбюро НФ и очень близкий друг Жана Мари Ле Пена, дал это понять Пьеру Сейраку, нанеся визит с целью выяснить адрес новой резиденции Жана Марсии. Другие активисты НФ заклеймили предателя во время семинаров Кауза, на которых присутствовали Ален Сандер, ведущий репортер Призан, и его коллега Франсуаза Монестье. Жан Фонтен, депутат Реюньона, присоединившийся к Ле Пену, Ролан Гоше, директор Националь Эбдо. Кауза заморозила свои отношения с человеком, который знал тайну дела Пордеа. Для большей безопасности Густаву Пордеа было запрещено показываться на политических манифестациях, организованных движением «Единения». Пьер Сейрак попросил его также выйти из бюро фонда для Европы, президентом которого был столб Кауза во Франции бывший радикал Жерар Пенс. Еще одна связь между депутатом Европейского парламента и движением «Единения», которую, возможно, исследователь уже не установит. Жерар Пенс следил за развитием всей операции, от первого знакомства как представитель Кауза со списком Симоны Вейль до окончательных переговоров с Национальным фронтом. Поскольку семья стучалась в несколько дверей до того, как ввести своего человека в Национальный фронт, могла идти речь и о другом человеке, а не о старом румынском дипломате. От Густава Пордеа едва не отказались из-за его преклонного возраста и малой известности. Анри Бланшар даже подумывал одно время поискать иного диссидента, симпатизирующего Кауза, русского и с большей известностью. Сведя воедино эти сведения, можно убедиться, что именно семья претендовала на место в Европарламенте. Парадоксально, но факт. Пьер Сейрак понял, что ему нечего бояться Жана Марсии, когда тот стал выкладывать подноготную английскому журналисту Джону Свейну. Свейн, к тому же, вошел в контакт с Пьером Сейраком и Жераром Пенсом и быстро доказал им, что считает Густава Пордеа румынским шпионом, а не мунистом, купившим место у Национального фронта. Он, правда, пытался выяснить, каким образом Густав Пордеа пробовал безуспешно, как заявил ему Жан Марсии, использовать Кауза, чтобы выйти на Ле Пена. Поняв, что англичанин ничего не знает о подлинных причинах попадания Густава Пордеа в список Национального фронта, президент Кауза Европы и его приятель договорились не делать ничего, чтобы свернуть журналиста с румынской тропы. Несмотря на появление 29 декабря 1985 года статьи в «Санди Таймс», Пьер Сейрак совершенно спокойно продолжил жизненно необходимое для французской семьи проникновение в чужие ряды, а именно переговоры с Ле Пеном о месте в его списке кандидатов, которые будут баллотироваться на парламентских выборах 1986 года. В начале января 1986 года генеральный секретарь Кауза Европа будет официально утвержден третьим номером от Национального фронта в департаменте НОР. Поход на Москву и всемирная контрреволюция. Идея зародилась в изобретательных и ненасытных умах руководителей Кауза. Отметить приезд Михаила Горбачева во Францию и в Женеву осенью 1985 года крупной антисоветской кампанией в защиту прав человека. Надо в зародыше задушить робкие изменения, которые происходят с момента прибытия в Кремль человека с точки зрения мунистов очень опасного, поскольку он, по-видимому, понял, как надо говорить с Западом. Как реализовать замысел? У Кауза есть деньги, идеи, типография и активисты, готовые работать денно и ночно. Но организации не хватает главного – респектабельности. Сомнительно, что мунисты без посторонней помощи могли бы собрать вокруг себя нужных лиц и организаций, чтобы инициатива увенчалась успехом. Кауза решила преуспеть любой ценой. Семье пришлось отменить 8-ю конференцию средств массовой информации, которая должна была состояться в Париже. Она рассчитывала на эту широковещательную манифестацию, чтобы окончательно утвердить свое влияние в европейских антикоммунистических кругах. кругах.